Глава 13. «Спасибо, что выбрали нас», — провожаю клиентов, купивших коробочку капкейков. «Сегодня открытие моей кондитерской. У нас настоящий ажиотаж. Мало того, что мы печем на заказ, теперь еще выпекаем на витрину, и при взгляде на нее у меня сердце радуется от того, что большую часть представленных товаров раскупили еще до середины дня». Я не могу передать своего восторга по поводу того, как чудесно Вита все организовала. Она провела большую работу в соцсетях, разослала рекламу крупным местным блогерам и пабликам о нашей кондитерской, устроила розыгрыш, а еще у нас был легкий фуршет. Благодаря дочке теперь обо мне знают в городе, и записи на тортики у меня уже на месяц вперед. Странно, но я ощущаю себя абсолютно счастливой. Более того, понимаю, что я справлюсь сама, без мужа, что меня теперь ценят и видят личность во мне. Личность, а не приложение к мужу. Кстати, о наших баранах. Мой благоверный еще не появлялся, и это меня настораживает, потому что Володя явно знает об открытии моей кондитерской. Он вообще слишком много знает для человека, которого я пытаюсь оставить в прошлом. Даже предоставленный моим детективом материал не подействовал на него и не утихомирил. А там столько всего, что я была в настоящем ужасе, читая отчет. Там не просто поцелуи на людях и совместные походы в гостиницу с его секретаршей, там и квитанции за оплату квартиры, машины, на которые не поскупился Володя. И помимо этого еще целая гора дорогостоящих подарков. Шубы, драгоценности, путешествия и домик на берегу моря. Дом на море. Неудивительно, что мы так быстро оказались банкротами, потому что, тратясь на свою девочку, муж практически забил на управление компанией, дела которой стремительно скатывались вниз. Поэтому, сколько бы сейчас он ни таскал для меня свои веники, ничто не сможет заставить меня простить его. К тому же я только-только вкусила настоящей самостоятельной жизни, почувствовала себя кем-то и не собираюсь снова оказаться бессловесной тенью. «Обязательно к вам вернемся. У вас очень красиво и вкусно. Будем вам рады». «Ну все, мамуль, у меня поясница уже устала. Поеду, отдохну и, если надо, позже еще приеду». Выходит с пуховиком в руках в зал Вита. «Доченька, не нужно никуда больше приезжать. Ты мне и так очень сильно помогла». «Уверена, что справишься?» «Конечно, я же теперь не одна, а с Леночкой. Не могу не нарадоваться на свою помощницу. С ней работа идет в два раза быстрее». «Ну, тогда до завтра», — целует Вита меня в щеку, когда звенит колокольчик над дверью, впуская нового посетителя. Я смотрю, как дочь накидывает пуховик и перевожу взор на вошедшего в помещение мужчину. Прямой пристальный взгляд, темные волосы с проседью, на которых еще лежат снежинки, и черное пальто с усыпанными хлопьями снега плечами. «Здравствуйте», — улыбаюсь новому потенциальному покупателю, пока моя помощница заворачивает заказ для других. Но он молча окидывает меня взглядом, даже не посмотрев на витрину. И вообще, взор у него странный и слишком голодный, но голод этот иного характера. «Вы хотели что-то конкретное?» — спрашиваю его, подавляя странное чувство. «Да». Говорит он низко, и этот голос пробирает до самых костей, потому что я узнаю его. Именно его я слышала в динамике своего телефона около недели назад, после нашей злосчастной попойки с Ксюшей. Именно его возмутительное признание заставило меня сбросить вызов и занести номер в черный список. И теперь у меня сердце ухает вниз, а кожа покрывается мурашками. Потому что я вспоминаю этот дикий взгляд, как и его обладателя, и на лбу мгновенно выступает испарина. «Тебя», — заявляет он прямо в лоб, в присутствии моей дочки, помощницы и совершенно незнакомых мне людей. Кровь стремительно приливает к лицу, щеки вспыхивают, я теряю дар речи. Чувствую, как на меня устремляются взгляды всех присутствующих, и хочу провалиться на месте. «Мам», — говорит растерянно Вита. «Всего хорошего, приходите к нам еще». Позади Леночка провожает покупателей, и только этот мужлан стоит на месте и не сводит с меня глаз. «Сергей, подождите меня снаружи. Я сейчас выйду». «Я, пожалуй, здесь подожду». Он прожигает меня этим своим темным взглядом, от которого ни спрятаться, ни скрыться. Сбегаю в подсобку за шубкой. «Здравствуйте, я Вита, дочь Ольги, а вы кто?» Зажмуриваюсь, сгорая от стыда от того, что мой ребенок стал свидетелем такого. «Сергей», — басит мой... «Мой кто?» «Знакомый? Преследователь? Поклонник? А может, он вообще ненормальный, и с ним опасно заводить общение?» «Я друг твоей мамы». «Как интересно», — задумчиво отвечает дочь. «Никогда о вас не слышала». «Теперь будешь слышать обо мне постоянно, потому что я собираюсь наладить с Олей тесное общение». «Боже мой! Ну обязательно о таком говорить с моим ребенком!» Выскакиваю из подсобки и стрелой лечу к двери. «Лена, я отлучусь!» — предупреждаю помощницу. «Дочь, до завтра!» — машу ей и киваю Сергею на дверь. Слышу, как он следует за мной. Но как только мы оказываемся на улице, я сталкиваюсь нос к носу с Володей. Он держит в руках очередной букет, и мне хочется в голос застонать и закатить глаза, потому что даже в страшном сне невозможно представить, что именно сейчас будет. «Милая», — преграждает мне путь все еще супруг, — «это тебе, с открытием». Протягивает он букет, а я мысленно отсчитываю секунды до взрыва. «Оля, а я не понял, это что еще за хрен с горы?» — рычит позади меня мужлан. «3, 2, 1...» Началось.